предварительно сделав маникюр и покрасив ноготочки лаком? Извини, Дэвид, я, вероятно, что-то не то сказал? То, именно то! Закричал Гард. А потом мы ломаем голову, не умея понять, почему зло так часто побеждает добро. Да потому что оно с кулаками, а добро с маникюром. Но другого добра не нужно, упрямо сказал Честер. Оно перестает быть добром, если надевает боксерские перчатки. Врешь! Это старый спор, и решается он не философствованием за чашечкой кофе, а дракой на открытом ринге. Решается в борьбе, цена которой жизнь или смерть. Пойми, слабый ты человек, что любыми способами я должен был, борясь с Дораном, получить Кифа Бакерро в качестве своего верного союзника, способного заговорить, когда будет нужно, и заговорить громко. Каким же союзником ты рассчитываешь сделать Рольфа? Бейли? Он мой враг, резко сказал комиссар. И твой враг, не союзник. Но не торопись, Фред. Дойдет дело и до него. Пока вернусь к Таратуре. Сегодня он прилетает с Диной Лан из Даулинга. За полчаса до начала пресс-конференции. Я просто не хочу ею напрасно рисковать. Так вот, я не знаю пока, каким образом сделал Таратура то, что от него требовалось. Но знаю другое. Кив Бакерро на нашей стороне. О Дине Лан я уже не говорю. Чудеса, да и только! Особенно вознесение Бакерро, как в кино. Кому-кому, Фред, но тебе должно быть известно, даже в плохих детективах авторы тратят весь свой талант, пусть даже измеряемый микронами, на то, чтобы связать концы с концами и все объяснить. Но в реальной жизни факты как раз часто не увязываются и не объясняются. Полно нелогичности, белых пятен, так что ты ошибаешься. В кино чудес не бывает. Они бывают в жизни. Переходи к Рольфу, сказал Честер. Погоди, разве Аль Пачино тебя не интересует? По адресу, так счастливо мною полученному, направился, как ты понимаешь, инспектор Таратура, причем один, даже без подстраховки, чтобы вообще никто ничего не мог заподозрить. И представь себе, увидел Аль Пачино. Без энтузиазма, словно ему рассказывали сказки, произнес Честер. Так что ли? Не совсем так, но в конечном итоге да. Увидел Аль Пачино и передал ему записку Гауснера. И матерый гангстер, представь себе, как бычок на заклане покорно последовал за Таратурой. И инспектор привез его в обусловленное место. И я переговорил с Аль Пачино на коротке, отложив большой разговор на потом. И, переодев его, тщательно загримировав, привез сюда. И теперь берегу, как зеницу собственного ока. Вот где теперь у меня генерал Доран. Гард поднял вверх кулак со сжатыми до побеления пальцами. Невероятно! Перехожу к Бейли, успокаиваясь, сказал комиссар. Когда я увидел у Аль Пачино ту же татуировку из двух букв, я спросил, что они означают. Увы, к этому времени я уже догадывался, каким будет ответ. Аль Пачино был со мной откровенен, как забеременевшая дочка со своими родителями, когда факт беременности уже не скроешь. Девочка называет соблазнителя, а Аль Пачино назвал имя человека, который изменил не только его внешность, но всю его жизнь. Рольф Бейли, наш тщеславный друг, ученый, профессор. Как великий художник на великих творениях оставлял на людях, побывавших в его руках, факсимиле. Две буквы. БР. Бейли Рольф. Он гордился своими произведениями. Он запечатлевал свое имя. Представь себе, не для суда, а для истории. Думаешь, что в историю можно войти и через дворец правосудия. Именно так оно и выйдет, Фред. Я это твердо обещаю. Он станет так же печально известен, как Герострат. «Рольф твой друг, Дэвид», — тихо сказал Честер. «Извини, но истина мне дороже». «Объясни, по крайней мере. У меня все плывет в голове. Я готов смириться со всеми твоими белыми пятнами, но Рольф... Причем он тут? Какое отношение он имеет к бывшим гангстерам?» «Вот!» — воскликнул Гард. «Мы, наконец, подошли к тому, что называется сведением концов с концами». «Который час?» 4. «Одевайся, поехали. Нас ждут».